Глава 12. Спустя месяц. Я быстро освоилась в офисе. Все менеджеры мои друзья. Естественно. Каждый любит во мне свою копию, которую мои зеркальные нейроны бережно снимают и воспроизводят. Я являюсь безмолвным свидетелем самолюбования других людей во мне. Я та, кто стоит за зеркалом. Я незримый наблюдатель ментальной мастурбации других людей на самих себя. Я замыкаю клуб нарциссизма этих чертовых извращенцев. За месяц работы в этой компании я не только поняла схему взаимодействия, но и внедрила собственные, можно сказать, авторские схемы. Дело в том, что у них никогда не было ассистента на собственной машине. На собственной громко сказано. Это машина моих родителей. Но сути дела это не меняет. Я езжу на большом Opel Zafira, на том самом, в который лежал мой мертвый лучший бэби. В багажник этой машины можно уместить 10 рулонов ткани. Еще у них не было ассистента с таким богатым опытом взаимодействия с разными типами личностей. Я не указывала этот опыт в своем гениальном резюме. Если вы думаете, что наркоманы и всякие девиантные персоны с акцентуациями характера занимаются исключительно своим деструктивом, значит, вы живете не в реальном мире. Передайте привет моей маме. Большинство этих людей где-то работает. Иногда мне кажется, что все они работают в швейном бизнесе. Мои схемы, которые, к слову сказать, очень нравятся моему руководству, базируются на одном действии – вранье. Да-да, именно на нем. Врать я умею хорошо. Я очень долго тренировала этот навык на самой себе. Я приезжаю на очередной склад и разговариваю с очередным менеджером. Выбираю ткань и прошу выставить счет на нужное мне количество метров. Затем я вру менеджеру, что иду курить, пока жду оплаты счета от моего руководства. На самом же деле я спускаюсь в машину и подделываю платежное поручение в своем синем малюсеньком нетбуке, который подарил мне Саша. С корпоративной почтой отправляю подделку менеджеру, затем возвращаюсь на склад, и мне сразу отгружают заказ. Конечно же, Дима потом оплачивает счет, но я сокращаю время закупки вдвое и экономлю на доставке. Или, например, нам нужен плотный кожезаменитель, чтобы закрепить края карманов на рабочих куртках. Уверена, вы не раз видели такие треугольники на верхней одежде. Я разговариваю с менеджером склада, где нашла подходящий материал. Но они не продают маленькие метражи. Минимальный заказ – 1 рулон, а нам нужно всего 5 метров. Я вру, что ищу материал на партию из 1000 сумок, но для начала нам нужно сшить образец. Может, я так классно вру? А может, менеджеру нравится, что я разговариваю с ним, как с сотрудником ФСКН, доставляя ему брейн-оргазм, а он дарит мне 5 метров своего кожзаменителя. Ту женщину в бежевом жакете, в фиолетовом платье, в общем, ту суку, которая перепутала меня с моделью, особенно радуют такие истории. Иногда мы разговариваем с Димой не только на рабочие темы, и каждый раз у меня возникает ощущение, что мы с ним знакомы вечность. Однажды мы слегка затронули тему ночной жизни, и он заинтересованно оживился. Когда я пошла в первый класс, мой босс уже не на шутку отжигал вместе с дьяволом. Я впервые вижу человека, выбравшегося из его объятий без последствий. Мой босс договорился даже с ним. Хотя что уж говорить о дьяволе, если он договорился с топ-менеджерами GTI, Рольф, Nestle, Сбербанка и прочих, заключив с ними серьезные контракты. Он сказал с нотками сострадания, что наше поколение ничего, кроме химии, не пробовало, а в его время таблетки возили прямо напрямую из Голландии. Он противоположность моей ужасно прекрасной первой любви. Этот Дима спокоен, как танк, и, кажется, не существует проблемы, которую он не может решить. Когда возникает форс-мажор, босс не реагирует мгновенно. Он будто ставит ситуацию на паузу и решает ее без лишних движений и эмоций. Нет в нем той дерганности и ярости, которая есть у Димы номер один. Во всей этой романтично-банальной влюбленности в босса есть одно большое «но», которое, впрочем, делает эту влюбленность еще более банальной и типичной. Та женщина в жакете-платье, сука, его жена. Она единственный человек в офисе, копии которого нет в моей нейронной картотеке. Мои зеркальные нейроны саботируют процесс снятия слепка с этой женщины и делают вид, что ее не существует. Набор ее личностных характеристик вызывает во мне сопротивление. Я хочу сделать несколько шагов назад от нее, будто боюсь заразиться. Не знаю, почему мой мозг так сильно подсвечивает именно эту фигуру, ведь зазнавшихся истеричек я видела уже много раз, их полным-полно в дорогих ресторанах и клубах. И я допускаю возможность, что именно эта женщина подсознательно воспринимает со мной как конкурент, потому что я влюблена в ее мужа. Ее муж, в свою очередь, смотрит на меня с наслаждением. Я долго не могла понять, почему его взгляд кажется мне таким знакомым и родным, будто я знаю его всю жизнь. Он смотрит на меня с наслаждением. Ему нравится на меня смотреть. Вы никогда не перепутаете такой взгляд. Его нельзя подделать. Так на меня смотрел только один человек, моя крестная. Это безусловное восприятие твоей уникальной красоты. Это нежелание тебя переделать. Это принятие тебя в чистом виде, без фильтров сознания и поправок на концепцию своей истории. Это невозможно понять, не испытав. Такой взгляд исцеляет, воскрешает тебя из ничтожества. Став объектом такого взгляда однажды, ты отныне и навсегда становишься нерушимой единицей, ценностью. Дима Босс первый после смерти Рекса заставил меня чувствовать. Он меня вернул к жизни. Я с особым трепетом отношусь к нему хотя бы поэтому. Хотя не только поэтому. Он такой недоступный, совершенно другой. Большой, взрослый, сильный. Рядом с ним можно закрыть глаза. К нему можно повернуться спиной. Ему можно довериться. Я чувствую это. Я вижу это. Но он недоступен для меня. Я снова курю. Саша об этом не знает. Дима пошутил, что его менеджеры испортили хорошую девочку и научили курить. Он считает меня хорошей девочкой. Я нервно хихикнула. Я уверена, что могла бы работать в этой компании вечность, если не ситуация, о которой я сейчас расскажу. Однажды моя схема, построенная на вранье и до настоящего момента так нравившаяся жене Димы, дала сбой. Я ошиблась в расчетах и забрала по подделанной платежке в два раза больше бортовых молний, чем нужно. Жена моего босса, который смотрит на меня с наслаждением, который задерживается на работе, чтобы поговорить со мной, который через несколько минут положит свою руку мне на плечо, позвонила мне и кричала сдавленным от неконтролируемого гнева голосом. «Ты заказала молнии! Ты заказала молнии! Ты заказала молнии два раза!» Она кричала так, будто я переспала с ее мужем. Украла у нее 10 миллионов рублей, отняла у нее ребенка. Эта женщина похожа на галлюцинацию в бэд-трипе, на плохой артхаус. И я не верю, что она существует. Она – плод моей больной фантазии, фантом, созданный моей отравленной психикой. Она катается по точкам оси континуума пограничных психических состояний, и ее муж только что положил свою руку мне на плечо. Кто знает, если бы не эта выходка – возможно, мой босс никогда бы и не вошел со мной в телесный контакт и остался бы для меня недоступным. Кто знает, если бы не последствия этой выходки, возможно, с женой моего босса не случилась бы трагедия. Я говорила, что руководствуюсь принципом неадекватного ответа, хотя, конечно, я и предположить не могла, что все это обернется таким исходом. В этой истории с самого начала не предполагался хэппи-энд. Вы? И свидетель обвинения высказываете прямо противоположные версии. Это значит, что кто-то из вас дает ложные показания. Прокурор не знает про чувственный опыт каждого, пытаясь найти правду в словах двух глубоко несчастных людей, интерпретирующих холодную реальность. Он ищет правду в квале двух ненавидящих друг друга людей. Это тупик, потому что в интерпретациях никогда нет истины.